Глава 3. Об основании различения всех предметов вообще на феномена и ноумена. Мы теперь не только прошли всю область чистого рассудка и внимательно рассмотрели каждую часть ее, но также измерили ее и определили в ней место каждой вещи. Но эта область есть остров, самой природой заключенный в неизменные границы. Она есть царство истины, чудесное название, окруженное безбрежным и бушующим океаном, этим средоточием иллюзий, где туманы и льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами и, постоянно обманывая пустыми надеждами мореплавателя, жаждущего открытий, втягивают его в авантюры, от которых он никогда уже не может отказаться, но которые он, тем не менее, никак не может довести до конца. Прежде чем отважиться пуститься в это море, чтобы исследовать его по всем широтам и узнать, можно ли найти что-нибудь в них, полезно еще раз взглянуть на карту страны, которую мы собираемся покинуть, и задать прежде всего вопрос, нельзя ли удовольствоваться тем, что в ней есть, или нельзя ли нам в силу необходимости удовольствоваться ею, если нигде кроме нее нет почвы, на которой мы могли бы обосноваться. И еще нам нужно узнать, по какому праву владеем мы этой землей и можем ли считать себя защищенными от всех враждебных притязаний. Хотя в аналитике мы уже с достаточной полнотой ответили на эти вопросы, все же краткий обзор ее результатов может укрепить наше убеждение, соединяя все моменты аналитики в одном пункте. Мы видели, что все, что рассудок черпает из самого себя без заимствований из опыта, имеется, однако, у него ни для какой иной цели, кроме применения в опыте. Основоположения чистого рассудка и априори конститутивные, каковы математические основоположения, и чисто регулятивные, каковы динамические основоположения, содержат в себе только как бы чистую схему для возможного опыта. В самом деле, опыт получает единство только от того синтетического единства, которое рассудок первоначально и самопроизвольно сообщает синтезу воображения в отношении к апперцепции, из которым явления, как данные для возможного знания, должны уже априори находиться в связи и согласии. Однако, хотя эти правила рассудка не только истинны априори, но и заключают в себе источник всякой истины, то есть соответствие наших знаний объектам, благодаря чему они содержат в себе основание возможности опыта как совокупности всего знания, в котором объекты могут быть нам даны. Тем не менее, нам кажется недостаточным услышать только то, что истинно. Нам надо услышать и то, что мы стремимся узнать. Поэтому, если с помощью такого критического исследования мы узнаем не более того, что мы узнали бы и так, без утонченных изысканий, путем одного лишь эмпирического применения рассудка, то нам кажется, что выгоды, извлекаемые из этого исследования, не окупают затраченных сил. Правда, на это можно ответить, что ничто так не вредит расширению наших знаний, как нескромное желание знать приносимую ими пользу еще до исследования и даже до того, как можно себе составить хоть какое-нибудь понятие об этой пользе, если бы даже она стояла у нас перед глазами. Есть, впрочем, одна полезная сторона таких трансцендентальных исследований, которая даже самому тупому и неповоротливому ученику может стать понятной и важной. Она состоит в следующем. Рассудок, занятый лишь своим эмпирическим применением и не размышляющий об источниках своего собственного знания, может, правда, делать большие успехи, но одного он не в состоянии выполнить, а именно определить самому себе границы своего применения и узнать, что находится внутри или вне всей его сферы, так как для этого знания требуются именно такие глубокие исследования, как наши. Но если он не может различить, входят ли те или иные вопросы в его кругозор или нет, то он никогда не может быть уверенным в своих правах и в своем достоянии, и должен всякий раз ожидать смущающих его наставлений, когда он, неизбежно, выходит за пределы своей области и запутывается в иллюзиях и заблуждениях. Итак, утверждение, что рассудок может все свои априорные основоположения и даже понятия применять только эмпирически и никогда не трансцендентально, может привести к важным выводам, если оно твердо усвоено. Трансцендентальное применение понятия в любом основоположении относится к вещам вообще и к вещам самим по себе, а эмпирическое – только к явлениям, то есть к предметам возможного опыта. Что всегда возможно только эмпирическое применение понятий, это видно из следующего. Для всякого понятия требуется, во-первых, логическая форма понятия, мышления вообще, и, во-вторых, возможность дать ему предмет, к которому оно относилось бы. Без предмета оно не имеет никакого смысла и совершенно лишено содержания, хотя и может заключать в себе логическую функцию образования понятия из случайных данных. Но предмет может быть дан понятию не иначе, как в созерцании. И хотя чистое созерцание возможно априори до предмета, тем не менее и оно может получить свой предмет и, стало быть, объективную значимость только посредством эмпирического созерцания, составляя лишь его форму. Таким образом, все понятия и вместе с ними все основоположения, хотя бы они и были вполне возможны априори, тем не менее относятся к эмпирическим созерцаниям, то есть к данным для возможного опыта. Без этого условия они не имеют никакой объективной значимости, и суть лишь игра воображения или рассудка своими представлениями. В качестве примера возьмем лишь понятие математики, и прежде всего в ее чистых созерцаниях. Пространство имеет три измерения, между двумя точками можно провести только одну прямую линию и тому подобное. Хотя все эти основоположения и представления о предмете, которым занимается эта наука, порождаются в душе совершенно априори, тем не менее они не имели бы никакого смысла, если бы мы не могли каждый раз показать их значение на явлениях, эмпирических предметах. Вот почему необходимо сделать чувственным всякое абстрактное понятие, то есть показать соответствующий ему объект в созерцании, так как без этого понятие, как говорится, было бы бессмысленным, то есть лишенным значения. Математика выполняет это требование, конструируя фигуру, которая есть явление, принадлежащее нашим чувствам, хотя и созданное априори. В этой науке понятие количества ищет смысл и опору в числе, а число – в показываемых нам пальцах, костяшках счетов или палочках и точках. Это понятие вместе с синтетическими основоположениями или формулами, вытекающими из него, всегда остается созданным априори, но применение их и отношение к предметам можно найти в конце концов только в опыте, возможность которого, это касается формы, априори содержится в них. Также обстоит дело со всеми категориями и вытекающими из них основоположениями. Это видно из того, что даже ни одной из них мы не можем дать реальную дефиницию, то есть выяснить возможность ее объекта, не принимая во внимание условий чувственности, то есть формы явлений. Следовательно, категории должны быть ограничены областью явлений как своим единственным предметом, потому что без этого условия они теряют всякое значение, то есть отпадает отношение к объекту, так что никаким примером нельзя даже уяснить себе, какая, собственно, вещь мыслится под таким понятием. Понятию величины вообще можно дать только такую примерно дефиницию. Величина есть определение вещи, благодаря которому мы можем мыслить, сколько раз в вещи дана единица. Однако это «сколько раз» основывается на последовательном повторении, а стало быть, на времени и синтезе, однородного в нем. Реальность в противоположность отрицанию можно определить, если мыслить себе какое-то время как совокупность всего бытия, которое или наполнено чем-то, или пусто. Если отвлечься от постоянства, от существования во всякое время, то для понятия субстанции не останется ничего, кроме логического представления о субъекте, которое я пытаюсь сделать реальным, представляя себе нечто такое, что может существовать только как субъект, не будучи ни для чего предикатом. Однако в таком случае я не только не знаю условий, при которых это логическое преимущество относится к какой-то вещи, но и не в состоянии ничего больше сделать и извлечь отсюда какие-либо выводы, так как этим нельзя определить объект для применения этого понятия. И я не знаю поэтому, имеет ли оно какое-нибудь значение. Точно так же относительно понятия причины, если отвлечься от времени, в котором нечто следует за чем-то другим согласно правилу, я нахожу в чистой категории только то, что причина есть нечто такое, из чего можно заключить к существованию чего-то другого. Однако это не дает возможности отличить причину от действия, более того, так как возможность заключения от одного существования к другому предполагает условия, о которых я ничего не знаю, то и никакого определения того, каким образом понятие причины соответствует объекту, найти нельзя. Так называемое основоположение «все случайное имеет причину» выступает, правда, с большой важностью, как если бы оно обладало собственным достоинством. Однако, если на вопрос «что такое случайное?» вы мне отвечаете, что случайное – это все то, небытие чего возможно, то я хотел бы знать, по какому признаку вы узнаете об этой возможности небытия, если вы не представляете себе в ряду явлений последовательности и в этой последовательности существования, которое следует за небытием, или наоборот. То есть, если вы не представляете себе смены. В самом деле, указание на то, что небытие вещи не противоречит само себе, было бы беспомощной ссылкой на логическое условие, необходимое, правда, для понятия, но далеко не достаточное для реальной возможности. Подобным образом я могу устранить мысленно всякую существующую субстанцию, не вступая в противоречие с самим собой. Однако из этого никак нельзя умозаключать к объективной случайности ее существования, то есть к возможности ее небытия самого по себе. Что касается понятия общения, то нетрудно заметить, что так как чистые категории субстанции и причинности не допускают никакой дефиниции, определяющей объект, то точно так же нельзя дать дефиниции взаимной причинности в отношении субстанций друг к другу, коммерциум. Возможность существования и необходимость нельзя определить иначе, как через очевидную тавтологию, если задаться целью почерпнуть их дефиницию из чистого рассудка. В самом деле, бесплодная попытка подменить логическую возможность понятия, поскольку понятие не противоречит само себе трансцендентальной возможностью вещей, поскольку понятию соответствует предмет, может обмануть и удовлетворить разве только неискушенного человека. Одним словом, если устранить всякое чувственное созерцание, а других созерцаний у нас нет, то все эти понятия никак нельзя обосновать, и, стало быть, нельзя доказать их реальную возможность. Остается только их логическая возможность, то есть, что понятие, мысль, возможно. Но речь-то идет здесь не об этом, а о том, относится ли понятие к объекту, и, следовательно, имеет ли оно какое-нибудь значение. Отсюда бесспорно вытекает, что чистые рассудочные понятия могут иметь только эмпирическое, но никоим образом не трансцендентальное применение, и что основоположение чистого рассудка можно относить к предметам чувств только при наличии связи с общими условиями возможного опыта, но их никоим образом нельзя отнести к вещам вообще, безотносительно к тому, как мы их можем созерцать. Таким образом, трансцендентальная аналитика приводит к следующему важному выводу. Единственное, что рассудок может делать априори, это антиципировать форму возможного опыта вообще, и так как то, что не есть явление, не может быть предметом опыта, то рассудок никогда не может выйти за пределы чувственности, в которой только и могут быть даны нам предметы. Основоположение рассудка – суть лишены принципы описания явлений. И гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы давать априорные синтетические знания о вещах вообще в виде систематического учения, например, принципа причинности, должно быть заменено скромным именем простой аналитики чистого рассудка. Мышление есть действие, состоящее в том, чтобы относить данное созерцание к предмету. если способ этого созерцания никаким образом не дан, то предмет остается чисто трансцендентальным, и рассудочное понятие имеет только трансцендентальное применение, а именно содержит в себе единство мышления, направленного на многообразное вообще. Следовательно, чистая категория, в которой отвлекаются от всех условий чувственного созерцания, а иные созерцания для нас невозможны, не определяет ни одного объекта, а выражает лишь мышление, направленное на объект вообще, согласно различным модусам. Для применения понятия нужна еще функция способности суждения, на основании которой предмет подводится под понятие. Стало быть, нужно еще иметь по крайней мере формальное условие, при котором нечто может быть дано в созерцании. Если это условие, способность суждения, схема, отсутствует, то такое подведение не может состояться, так как нам ничего не дано, что могло бы быть подведено под понятие. Следовательно, чисто трансцендентальное применение категорий на самом деле вовсе не есть применение их, и оно не имеет никакого определенного или хотя бы определимого только по форме предмета. Отсюда следует, что чистых категорий недостаточно также и для построения априорных синтетических основоположений, и что основоположения чистого рассудка имеют только эмпирическое, но никоим образом не трансцендентальное применение, а за пределами возможного опыта вообще не может быть никаких априорных синтетических основоположений. Поэтому уместно выразить эту мысль так. Чистые категории, без формальных условий чувственности, имеют только трансцендентальное значение, но не имеют никакого трансцендентального применения, потому что такое применение само по себе невозможно, так как чистым категориям недостает условий, необходимых для применения в суждениях, а именно формальных условий подведения какого-нибудь мнимого предмета под эти понятия. Следовательно, так как эти понятия, взятые лишь как чистые категории, не должны иметь эмпирического и не могут иметь трансцендентального применения, то они вообще не имеют никакого применения, если их обособить от всякой чувственности, иными словами, их нельзя применить ни к какому возможному предмету. Строго говоря, категории – суть лишь чистые формы применения рассудка в отношении предметов вообще и мышления, хотя посредством одних лишь категорий нельзя ни мыслить, ни определить какой бы то ни было объект. Здесь в основе лежит иллюзия, которой очень трудно избежать. По своему происхождению категории не зависят от чувственности в отличие от форм созерцания, пространства и времени. Поэтому нам кажется, что категории допускают применение, выходящее за пределы всех предметов чувств. Но с другой стороны, они суть не более как формы мышления, содержащие в себе лишь логическую способность априори объединять в одно сознание многообразное, данное в созерцании, и поэтому, если отнять у них единственно возможный для нас способ созерцания, то они могут иметь еще меньше значения, чем чистые чувственные формы, посредством которых, по крайней мере, дается объект, между тем, как свойственный нашему рассудку способ связывания многообразного не имеет никакого значения, если к нему не присоединяется то созерцание, в котором многообразное только и может быть нам дано. Тем не менее, когда мы те или иные предметы как явления называем чувственно воспринимаемыми объектами, объектами чувств, феномена, отличая при этом способ, каким мы их созерцаем, от их свойств самих по себе, то уже в самом нашем понятии чувственно воспринимаемого объекта заключается то, что мы как бы противопоставляем этим чувственно воспринимаемым объектам или те же самые объекты с их свойствами самими по себе, хотя мы этих свойств в них и не созерцаем, или же другие возможные вещи, которые вовсе не объекты наших чувств, и мы рассматриваем их как предметы, которые мыслит только рассудок, и называем их объектами рассудка, ноумена. Отсюда возникает вопрос, не имеют ли наши чистые рассудочные понятия значения в отношении ноуменов, и не могут ли они быть способом их познания? Однако уже с самого начала мы встречаемся здесь с двусмысленностью, которая может быть источником серьезных заблуждений. Называя предмет в каком-то отношении только феноменом, рассудок создает себе в то же время, помимо этого отношения, еще представление о предмете самом по себе, и потому воображает, что может образовать также понятие о подобном предмете, а так как рассудок не доставляет иных понятий, кроме категорий, то предмет сам по себе необходимо мыслить, по крайней мере, при помощи этих чистых рассудочных понятий. Но тем самым рассудок ошибочно принимает совершенно неопределенное понятие объекта рассудка как некоторое нечто вообще, находящееся вне нашей чувственности за определенное понятие сущности, которую мы могли бы некоторым образом познать с помощью рассудка. Если под ноуменом мы разумеем вещь, поскольку она не есть объект нашего чувственного созерцания, так как мы отвлекаемся от нашего способа созерцания ее, то такой ноумен имеет негативный смысл. Если же под ноуменом мы разумеем объект нечувственного созерцания, то мы допускаем особый способ созерцания, а именно интеллектуальное созерцание, которое, однако, не свойственно нам, и даже сама возможность которого не может быть усмотрена нами. Такой ноумен имел бы положительный смысл. Учение о чувственности есть вместе с тем учение о ноуменах в негативном смысле, то есть о вещах, которые рассудок должен мыслить без отношения к нашему способу созерцания, стало быть, не просто как явление, а как вещи сами по себе. Причем, однако, он понимает, что при таком обособлении вещей от чувственности он не может применять к ним свои категории, так как категории имеют значение только в отношении к единству созерцаний в пространстве и времени, и потому могут априори определять это единство посредством общих связующих понятий лишь благодаря тому, что пространство и время только идеальны. Где не может быть этого временного единства, стало быть, у ноуменов, там категории не только нельзя применить, но они теряют всякое значение, так как в этом случае нельзя усмотреть даже саму возможность вещей, которые должны соответствовать категориям. В подтверждение этого мне достаточно лишь сослаться на общее замечание, сделанное мной в самом начале предыдущей главы. Возможность вещи можно доказать, что подкрепляя понятие этой вещи соответствующим ему созерцанием, но никогда ее нельзя доказать ссылкой на одно лишь отсутствие противоречия в понятии вещи. Следовательно, если бы мы захотели применить категории к предметам, рассматриваемым не как явление, то мы должны были бы положить в основу такого познания не чувственное, а иное созерцание. И тогда предмет был бы ноуменом в положительном смысле. Но так как подобный способ созерцания, а именно интеллектуальное созерцание, безусловно, лежит вне нашей познавательной способности, то и применение категорий никак не может выйти за пределы предметов опыта. И хотя чувственно воспринимаемым объектом несомненно соответствуют объекты рассудка, к которым наша способность чувственного созерцания не имеет никакого отношения, тем не менее, наши рассудочные понятия, будучи лишь формами мышления для наших чувственных созерцаний, нисколько не распространяются на эти вещи. Следовательно, то, что мы назвали ноуменами, мы должны понимать исключительно лишь в негативном смысле. Если из эмпирического познания устранить всякое мышление посредством категорий, то не останется никакого знания о каком бы то ни было предмете, так как посредством одних лишь созерцаний ничто не мыслится, и то обстоятельство, что это аффицирование чувственности происходит во мне, не создает еще никакого отношения подобных представлений к какому-либо объекту. Если же я устраню из мышления всякое созерцание, то у меня все же останется еще форма мышления, то есть способ определения предмета для многообразного содержания возможного созерцания. Поэтому категории в этом смысле простираются дальше сферы чувственного созерцания, так как они мыслят объекты вообще, не обращая внимания на особый вид чувственности, в котором они могут быть даны. Но этим категории не определяют более широкой области предметов, так как допустить, что такие предметы могут быть даны, можно не иначе, как предположив возможность созерцания, отличного от чувственного. но на это мы не имеем никакого права. Я называю проблематическим понятие, которое не содержит в себе никакого противоречия и находится в связи с другими знаниями, как ограничение данных понятий, но объективную реальность которого никоим образом нельзя познать. Понятие ноумена, то есть вещи, которую следует мыслить не как предмет чувств, а как вещь саму по себе, исключительно посредством чистого рассудка, не заключает в себе никакого противоречия, так как чувственность нельзя утверждать, будто она единственно возможный способ созерцания. Далее, это понятие необходимо для того, чтобы не распространять чувственных созерцаний на сферу вещей самих по себе, следовательно, чтобы ограничить объективную значимость чувственного познания, ведь все остальное, на что не распространяется чувственное созерцание, называется ноуменами именно для того, чтобы показать, что область чувственного познания простирается не на все, что мыслится рассудком. Но, в конце концов, все же возможность таких ноуменов усмотреть нельзя. И вне сферы явлений все остается для нас пустым. Иными словами, мы имеем рассудок, проблематически простирающийся далее сферы явлений, но у нас нет такого созерцания, и мы даже не можем составить себе понятие о таком возможном созерцании, благодаря которому предметы могли бы быть даны нам вне сферы чувственности, а рассудок можно было бы применять ассерторически за ее пределами. Следовательно, понятие ноумена есть только пограничное понятие, служащее для ограничения притязаний чувственности и потому имеющее только негативное применение. Однако оно не вымышленно произвольно, а связано с ограничением чувственности, хотя и не может установить ничего положительного вне сферы ее. Поэтому деление предметов на феномены и ноумены, а мира на чувственно воспринимаемый и интеллигибельный нельзя принять в положительном смысле, хотя и допустимо деление понятий на чувственные и интеллектуальные, ибо последние не имеют никаких соответствующих им предметов, и потому их нельзя выдавать за объективно значимые. Если отвлечься от чувств, то нельзя понять, каким образом наши категории, которые в таком случае остались бы единственными понятиями для ноуменов, имеют еще какое-то значение, так как для соотнесения их с каким-нибудь предметом требуется, кроме единства мышления, еще кое-что, а именно, чтобы было еще дано возможное созерцание, к которому их можно было бы применить. Тем не менее, понятие ноумена, взятое в чисто проблематическом значении, остается не только допустимым, но и необходимым как понятие, указывающее пределы чувственности. Но в таком случае оно не есть особый интеллигибельный предмет для нашего рассудка. Такой рассудок, которому принадлежал бы интеллигибельный предмет, сам представляет собой проблему, состоящую в том, чтобы познавать свои предметы не дискурсивно посредством категорий, а интуитивно, в нечувственном созерцании. О возможности же такого познания мы не в силах составить себе ни малейшего представления. Таким путем наш рассудок приобретает негативное расширение, то есть, называя вещи сами по себе, рассматриваемые не как явления ноуменами, он оказывается не ограниченным чувственностью, а скорее ограничивающим ее. Но вместе с тем он тотчас же ставит границы и самому себе, признавая, что не может познать эти вещи посредством категорий. Стало быть, может мыслить их только как неизвестное нечто. Впрочем, в сочинениях новейших писателей встречается совершенно иное употребление терминов «mundus sensibilis» и «intelligibilis», полностью отличающиеся от смысла, придаваемого им древними. Вместо термина «mundus intelligibilis» не следует употреблять термин «интеллектуальный мир», как это обычно делается в немецких сочинениях. В самом деле, рассудочными, intellectual или чувственными, sensitive, бывают только знания. Наоборот, сами объекты, то есть то, что может быть только предметом одного или другого способа созерцания, должны называться, хотя бы это и казалось тяжеловесным, интеллигибельными, intelligible, и чувственно воспринимаемыми, sensible. Этот новый смысл не заключает в себе, конечно, никаких трудностей, но и не ведет ни к чему, кроме пустословия. Согласно этому новому смыслу терминов, некоторые склонны называть совокупность явлений, поскольку она созерцается чувственным миром, а поскольку связь между ними мыслится по общим законам рассудка – рассудочным миром. В этом смысле теоретическая астрономия, описывающая лишь наблюдение над звездным небом, давала бы представление о чувственно воспринимаемом мире, а умозрительная астрономия, объясняющая звездное небо, например, по коперниканской системе мира или по законам тяготения Ньютона, об интеллигибельном. Но такое извращение смысла слов есть лишь софистическая уловка, имеющая целью уклониться от трудного вопроса, изменив его смысл и придав ему удобное для себя значение. Конечно, рассудок и разум можно применять для познания явлений, но вопрос в том, имеют ли они еще какое-нибудь применение в том случае, если предмет не есть явление, ноуменон. И это именно и подразумевается, если предмет сам по себе мыслится как чисто интеллигибельный, то есть как данный только рассудку, а не чувствам. Вопрос, следовательно, в том, возможно ли кроме указанного выше эмпирического применения рассудка, включая даже ньютоновское представление о мироздании, еще трансцендентальное применение его, имеющее своим предметом ноумены. На этот вопрос мы ответили отрицательно. Поэтому, если мы говорим, что чувства представляют нам предметы, как они являются, а рассудок, как они есть, то последнее выражение следует понимать не в трансцендентальном, а только в эмпирическом значении, а именно так, как они должны быть представляемы в непрерывной связи явлений в качестве предметов опыта, а не так, как они, быть может, существуют вне отношения к возможному опыту и, следовательно, к чувствам вообще, стало быть, как предметы чистого рассудка. Это последнее всегда останется для нас неизвестным до такой степени, что мы не узнаем даже, возможно ли всюду такое трансцендентальное, необыкновенное познание, по крайней мере, как знание, подчиненное нашим обыкновенным категориям. Только в связи друг с другом наш рассудок и наша чувственность могут определять предметы. Отделив их друг от друга, мы получаем созерцание без понятий или понятия без созерцаний. И в первом, и во втором случае это такие представления, которые не могут быть соотнесены ни с каким определенным предметом. Если кто-либо после всех этих разъяснений все еще не решается отказаться от чисто трансцендентального применения категорий, то пусть он сделает попытку построить из них какое-нибудь синтетическое утверждение. В самом деле, аналитическое утверждение не двигает рассудок вперед, и так как рассудок имеет дело лишь с тем, что уже мыслится в понятии, то он оставляет нерешенным вопрос, имеет ли это понятие само по себе отношение к предметам, или же оно обозначает только единство мышления вообще, совершенно отвлеченное от того способа, каким предмет может быть дан. Ему достаточно знать лишь то, что содержится в его понятии, а вопрос, к чему само понятие может относиться, не интересует его. Рассудок мог бы попытаться сделать это при помощи синтетического и якобы трансцендентального основоположения, как, например, «все, что есть, существует как субстанция», или как присущая субстанция определения, все случайное существует как действие чего-то другого, а именно причины и тому подобное. Спрашивается, откуда рассудок может взять эти синтетические положения, если содержащиеся в них понятия должны относиться не к возможному опыту, а к вещам самим по себе, ноумена. Где здесь то третье, что требуется всегда для синтетического положения, чтобы связать в нем друг с другом понятия, логически, аналитически, совершенно чуждые друг другу? Доказать такое положение, тем более обосновать возможность такого чистого утверждения, можно не иначе, как принимая во внимание эмпирическое применение рассудка, то есть совершенно отказываясь от чистых суждений, свободных от чувственности. Таким образом, понятие чистых, лишь интеллигибельных предметов совершенно свободно от всяких принципов своего применения, так как мы не можем изобрести себе способ, каким они должны были бы быть даны, и проблематическая мысль, оставляющая все же для них место открытым, служит подобно пустому пространству лишь для ограничения эмпирических основоположений, но не содержит в себе и не указывает никакого иного объекта знания вне сферы эмпирических основоположений.